Никита. Не помню уже когда, где и по какому поводу мы познакомились. Первое, что возникает в памяти, на закате солнечного майского дня, мы сидим в ресторане ВТО в маленьком круглом зальчике, выходящем окнами на улицу Горького. Мы с Никитой вроде уже приятельствуем, почти что дружим. Сидим за превосходно накрытым столом. Я еще живу недавними примитивными студенческими понятиями о том, что такое превосходный стол. А тут все другое. Белые крахмальные скатерти, шампанское во льду, свежайшая черная икра, лоснящееся масло, водка, изысканные закуски, и мы так, во всяком случае, помнится, все в белом. И улица Горького вся тоже почему-то почти белая. Может быть, потому что в ту пору раннего московского лета кружит над ней белый тополиный пух. Сидим втроем, я, Никита и тогдашняя его жена Настя Вертинская. По какому именно поводу мы тут вместе, вспомнить не в состоянии. Я начинающий режиссер, еще ничего не снявший, а Никита, уже сыгравший в «Я шагаю по Москве», узнаваемый всеми на улице. Его не просто узнавали, но уже тогда, открыв рот, останавливались и долго смотрели вслед, как бы не веря своим глазам. Ну и Настя, совсем заоблачное существо, окруженное ореолом еще совсем свежей отцовской славы, да еще и снявшаяся в пользовавшемся невероятным успехом «Человеке-амфибии», только что сыгравшая Офелию в «Гамлете» и маленькую княгиню в «Войне и мире», и Кити в экранизации толстовской Анны Карениной. Настя только что вернулась с Каннского фестиваля, ездила туда вместе с Архи и Татьяной Самойловой представлять Анну Каренину. Вещи рассказывает удивительные. Какой революционный кошмар там на этом фестивале творился. Какие-то студенты, ворвавшись в зал, кричали Гадару: «Если ты революционер, отдай яхту, купленную тобой на прибавочную стоимость, уворованную у трудящихся». Гадар пришел в Канн на своей яхте, и та стояла напротив Краузет. «Ты представляешь», – повторяла Настя, вскидывая то на Никиту, то на меня свои потрясающие глаза. «Да, так они и кричали: верни ворованное». Никита намазывал на свежий пахучий хлеб масло, черную икру, разливал ледяную водку. «Насть, ну прошу тебя, не бери в голову». «Как же не брать? Никита, ты что, не понимаешь? Отменили наш показ. Мы так хотели показать Анну. Это ж не ерунда какая-нибудь, это все-таки Толстой, Анна Каренина. Но они говорили, это буржуазное, старое, никому не нужно искусство. Мы должны на этом фестивале смотреть и обсуждать ролики, инструктирующие, как снаряжать динамитом бомбы. Ты понимаешь, какой ужас?» Никита опять любовно намазывал бутерброды. «Насть, ну умоляю тебя». Спустя какое-то время кто-то показал мне в ВГИКе маленькую учебную картину студента-режиссера Никиты Михалкова «А я уезжаю домой», снятую в Ялте. Я к тому времени уже, по-моему, сделал от нечего делать и предложение, чувствовал себя едва ли не мэтром, и вдруг «пожалуйста». Совершенно не помню сюжета. Кстати, сценарий этой картины написал молодой артист Стеблов. Еще помню замечательнейшее черно-белое изображение, автором которого был юный Клебанов. Для меня во ВГИКе и до того просмотра случалось несколько навсегда оставшихся в памяти потрясений. Потрясений настоящим большим искусством. Фильм «Колодец» Мити Крупко и его же превосходные отрывки на площадке. «В горах мое сердце» Рустама Хамдамова и Иры Киселевой. Великолепнейшая сценическая работа Славы Говорухина по «Чеховской аптекарше», где поразительно играли Валерий Рубинчик и Оля Гобзева. И вдруг вот эта неожиданная картина, произведшая на меня столь же сильное, почти шоковое впечатление, едва ли не затмившее все прежние. Я толком даже не понял, кто там, кем, кому приходится, кто куда едет или остается, вообще чего кто от кого хочет, но отлично понял, что все это изумительно хорошо. Не исключаю даже, что фильм показывал мне сам Никита. Может быть, или кто-то другой, я уже не помню. Но помню, что ли сразу после просмотра, то ли отыскав его через какое-то время, оказался с ним в стекляшке «Олень» у Кудринской площади. Дело было часа в три, лето шевелило листву тополей, светило солнце. Я сказал Никите, что картина его грандиозна. Другими категориями мы тогда не очень пользовались. Или гениально, или маразм. Никита обрадовался, я видел от сердца. Кажется, великодушно, и он в ответ сказал мне что-то подобное про мои чеховские короткометражки. Конечно же, все это мы должны были как-то отметить. И тогда, и позднее я не переставал удивляться адаптированности Никиты к Москве, к московской жизни, вообще к жизни и к людям любого ранга, знаменитым и безвестным, знакомым и незнакомым, вообще ко всему белому свету. Даже у себя дома мне иногда казалось, он чувствовал себя менее свободно и раскованно, чем на любой московской улице, в любом людном общественном месте. То ли чувства человеческой толпы дома ему не хватало, то ли зрителей и участников массовых сцен. С близкими Никита становился подчеркнуто вежлив и деликатен, с редкой любовностью и почтительностью относился к маме, обожал старшего брата Андрона. А здесь, в богемном ЦДЛе 60-х, наверное, само по себе приходило к нему легкое и счастливое ощущение раскованности, свободы, полета своего особого места в своей особой Москве. В тот день он устроил мне веселый фейерверк такой светской московской жизни, о существовании которой я и не догадывался. Нам, помню, жарили каких-то не то малых курей, не то переростков куропаток, затем, кажется, зачем-то запускали в стерляжи бульон, несли заливную осетрину, наливали какие-то рубиновые вина, которые мы вливали в себя. С трудом уже почти среди ночи мы расстались, и, как почему-то всегда оказывалось, достаточно надолго. За это время я снял Булычева, начинался станционный смотритель. Как-то так получилось, что в эти годы мы почему-то не виделись, а, следовательно, и очно почти не дружили. Вот тут я позвонил Никите и пригласил играть Минского, что решил для себя еще тогда, когда писал сценарий. Никита подумал-подумал и согласился. Приехал на пробу, зашел в гримерную, всех немедленно охмурил, обаял, очаровал. Я тоже старался шармерствовать как мог. Ну, скажем, для начала заказал ему к пробам не какой-нибудь пошлый гусарский ментик или жалкие опереточные венгерские штаны в шнурованных разводах. Нет, ему принесли и накинули на плечи благороднейший, полный полевой офицерский мундир тегинского полка, который некогда носил и поручик Лермонтов. То был безукоризненного вкуса костюм и воротник, царственно державший шею, и два ряда тусклых медных пуговиц. А еще попросил Лену Калеву, замечательного гримера, сделать ему тогда еще черноволосому и юному легкую, печальную, романтическую просить. Мы пошли в фотоцех, сняли пробу. Никита сказал, что на следующий день приедет фотопробу посмотреть, чего актеры практически никогда не делают, да и режиссеры обыкновенно фотопроб артистам не показывают. В тот день я видел, как глядел на себя в зеркало Никита, как породисто и значительно переменялось его лицо, когда он застегивал красный ворот ротмистерского мундира, оправлял темно-зеленый сюртук, поводил плечами с тусклыми золотыми эполетами. Да и сам на него любовался. Как же все это на самом деле красиво. И седина в черных волосах придавала молодому знакомому лицу некое незнакомое, с трудом определяемое, демонически таинственно-страстное выражение. Никита приехал, посмотрел фотопробы. Картинки ему понравились. С этого момента наша поувядшая была дружба упруго крутанулась на новый виток. Мне кажется, нам было интересно друг с другом. Потому почти каждый день мы сходились вновь по делу или так. К тому же, по стечению обстоятельств, оба мы недавно развелись. Наша жизнь текла столь необременительно, весело и свободно, что чуть ли не каждый день мы клялись друг другу, что обстоятельства ее не переменим. Никогда, ни за что, ни на ком больше не женимся. Тем временем начались съемки. Съемки нам тоже были в радость. Никита не играл Минского, а играл в Минского, что, как мне кажется, замечательно верно им было угадано, да и как бы отвечало стилистике той романсовой картины. Вообще все происходившее на съемочной площадке и вокруг нее тоже было полно некоего романтического и таинственного очарования молодых дней, недосказанностей, забавно рифмуясь с нежной пушкинской историей соблазнений, тайных увозов кем-то кого-то куда-то. Мы были самонадеяны, молоды, смелы, полны веры в себя, друг в друга, в свою звезду, в удачу. Наступил день съемок сцены, где Минский увозит Дуню. Снег уже почти сошел, стояли лужи с какими-то талыми ошметками серого хрупкого льда. Изморозь, сырой воздух, промозглый холод. Еще в начале съемок наш художник Александр Тимофеевич Борисов привинтил к воску Минского огромный настоящий бронзовый каретный фонарь. Каждый вечер, уходя со съемок, он дергал его, недовольно качал головой. «Ну, хоть кто-нибудь следил!» Ведь на соплях же держится. Но я же говорил, нужно укрепить, поставить на шайбы с прокладками. Но неужели это трудно сделать как следует?» Все кивали головами и аккуратно пропускали его слова мимо ушей. В тот день в вазок были впряжены три серых орловских рысака в яблоках, резвых, молодых, горячих. Леонид Иванович Калашников приболел, у камеры его заменял Володя Чухнов, вместе с которым мы работали на чеховском предложении. Снимали кадр, Никита прощается со смотрителем, тот под руку ведет Дуню в вазок. «Дальше садись сам», – рассказывал я Никите. «Кричи, пошел!» Ямщик дергает вожжи, и вы уезжаете. «Гитару он увозит с собой? Он же с гитарой приехал». «Ну?» «Ну дай ее к чертям собачьим, а поблучок раскрошу, чтоб вдрызг разлетелась в пыль». «С одного дубля кроши, соглашаюсь я без энтузиазма. Гитара-то все равно у нас только одна». «Значит, пошел и в лоскуты гитару об облучок». «Ну, давай, если хочешь. А не будет это внешне? Минский, как ты его играешь, он больше человек Чаадаевского склада. Станет Чаадаев шибать гитарой об облучок?» «При чем тут Чаадаев? Чаадаев сам по себе, Минский сам по себе». Кадр был сложный. Володя Чухнов – замечательно добрый и талантливый человек, с ручным конвасом, с навешенным на плечо тяжелым аккумулятором, долго ходил вокруг героев, делая нечто вроде нескольких круговых панорам. Потом смотритель подводил Дуню к кибитке. Володя с камерой переходил мимо лошадей на другую сторону, садился верхом на край облучка. Тут к воску подходил Никита, крестился, брал гитару. Володя к этому времени уже сидел с камерой на оглобле. Никита одним ударом разносил инструмент вдребезги, быстро впрыгивал в кибитку, кричал «пошел!» «Пошел!» – кричал на лошадей ямщик. Кибитка трогалась, камера панорамировала, продолжая снимать с движения удаляющуюся станцию с одиноким стариком-смотрителем. Репетировали мы это часов 5 или 6. По-прежнему было очень холодно. Каждый спасался от мороза, как умел. Ямщик, как потом выяснилось, путем приема внутрь ограниченных доз по 50, по 100 грамм. Лошади все это время стояли на промозглом ветру. Гитару на репетициях ни разу не били, она действительно была одна. Наконец, вроде как все утряслось, сложилось, можно было снимать. Оператор готов, фокусы разметили, группа отошла в сторону. Снимаем. Герои прощаются. Володя отходит за лошадей, смотритель крестит Никиту, Дуня садится в вазок, все как по нотам. Точно, тик в тик подходит Никита, крестится, берет гитару. Володя синхронно садится на оглоблю, Никита взмахивает гитарой. За 4 часа беспрерывных технических репетиций на морозе в нем скопилось столько невыплеснутой игровой энергии, что удар, и только мелкая щепа летит в стороны, пошел. Дико звенят разорванные струны. Пошел! Вдруг я вижу, от неожиданного звона и грохота, 3 рысака встают на дыбы, ямщик, выпучив глаза, пытается натянуть поводья, лошади без всякой команды дергают, бегут, а я почему-то тоже бегу за ними. Я близко вижу, как Володю мотает из стороны в сторону. Лошади несут куда-то совсем не туда, куда должны были. Мы за ними, понимая, что творится что-то невразумительное, невероятное, неостановимое, страшное. Вазок скачет по колдобинам совсем в другую сторону поля, и дальше все видится уже как в замедленной кинопроекции на рапиде. Володя Чухнов подлетает вверх, плечом и головой сшибает бронзовый фонарь. Какое счастье, что Саша Борисов так и не собрался прибить его. Если бы он его закрепил, фонарь без сомнения снес бы Володе полчерепа. Сокрушив фонарь, Володя на наших глазах падает в лужу. Тяжеленнейший аккумулятор, напиханный свинцовыми батареями, начиненный кислотой, выписав в воздухе дугу, опять еще раз с налету бьет его по голове. В довершении сверху по Володе проезжают острые железные полозья воска. Мысленно мы уже попрощались с ним. К счастью, на этот раз обошлось, но примета, увы, оказалась зловещей. Актеры не зря боятся репетировать сцены смерти. Через несколько лет чудеснейший человек и превосходный оператор Володя Чухнов погибнет вместе с товарищами на съемках картины Ларисы Шипитько. Пошел! Пошел! А тогда мы все тупо бежим за воском. Вазок, завалившись на бок, скачет по колдобинам наперекосяк, то на левом полозе, то на правом. Лошади неумолимо несут к роще. До рощи остается 400 метров, я понимаю, что если они до нее домчат, то и кибитку, и Дуню Марьяну Кушнерову, и Никиту, ошалелые лошади разнесут о деревья так, как Никита только что разнес щепу гитару. Лошади впрямь как обезумели. Потом мне объяснили, что они застоялись, нужно было 2-3 раза их прогулять. А имщик, истинная скотина, думал только о себе. Ну, может, соображал он себе, чего там дрыгаться, еще 20 минут и поедем. А потом уже насосался водки и о чем-нибудь думать перестал вообще. И тут Никита разбил гитару, лошади перепугались, понесли. А я все бегу за кибиткой уже неизвестно зачем. Доберусь 100 метров, не больше. Конец близок. К тому же вижу, кибитку на постромках переворачивают вверх тормашками. Потом каким-то чудом ставят с головы на полозье опять. Постромки у имщика намотаны на руку. Его давно выбросило с облучка и волочет бессмысленной физиономией по лужам и грязи. Летят во все стороны, как от торпедного катера, брызги. Хоть как-то сдержать упряжку он не в силах. За 10 метров до рощи, до страшного, неотвратимого, как мы с ужасом понимаем, конца. О чудо! Кибитка вдруг начинает будто бы притормаживать. Чуть сбавляет бешеный ход. А затем медленно, как бы нехотя, останавливается у самого края рощи. Мы подбегаем. На мордах у лошадей, двумя руками вцепившись в сбрую, висит Никита. Как? Он же только что был в кибитке. Потом уже и от Марьяны, и от Никиты я узнал, что происходило внутри кибитки. Сначала они тоже были не в состоянии что-либо понять. Просто видели, как горизонт вдруг бессмысленно закачался вправо и влево, влево и вправо. Когда первый раз вазок крутануло на постромках, поставило на голову и тут же назад на полозья, Марьяна, вскрикнув «Ой, Никита!», упала в обморок. Никита же мгновенно понял, что будет дальше. Теперь должна была появиться кровь. И это был бы конец. Секунда, другая, третья, кровь все не появлялась. То, что ее не было, вывело Никиту из недолгого оцепенения. Он исхитрился уцепиться за дышло, и каким-то чудом докарабкался до лошадиных морд, и за 3-4 метра до рощи, повиснув на лошадиных мордах, остановил катастрофу. Спас себя, Марьяну, всех нас. Надежды легкий сон не повредит здоровью. Мы бредим с юных пор любовь, любви, любовью. Не правда ли, друзья? Не правда ли, друзья? С ней может быть не сладко, но без нее нельзя. Не Володю Чухнова со съемки мы привезли ко мне домой. Он снял рубашку, вся спина была сплошной подушкой синяка. Жизнь ему спасли лужи. Он попросту провалился в слякоть. Если бы земля была твердой, его распороло бы полозьями проехавшего сверху воска. Где-то в середине съемок Никита подошел ко мне и с абсолютной серьезностью сообщил. «Меня призывают. Если хотите закончить картину, немедленно что-нибудь предпринимайте». Поначалу мне это показалось розыгрышем. Ну, в какую нормальную голову могло прийти, что Никиту Михалкова, который сам по себе уже Никита Михалков, да еще и сына Сергея Владимировича Михалкова, кто-то вот так возьмет и заберет в армию. Я решил, что он пускает неясно зачем красивую дымовую завесу. Может, хочет запараллелить с нашими свои долгожданные самостоятельные съемки, или, может, еще к чему-то неожиданному меня готовит. Ну, армия-то тут при чем? Займись, время от времени повторял мне Никита. Пойди к Сизову, позвоните Ермашу. Картину мы не закончим. Все кивали головами, не думая пальцем пошевелить. К тому же Никите было уже чуть не под 30. Призывной возраст у него в тот год заканчивался. Смутно начав предчувствовать что-то нехорошее, я все-таки поплелся к генеральному директору Мосфильма Сизову. Начал конючить, чтобы тот включил все свои связи. Ну, как-то помог. Михалкову в армию заберут, картина встанет. Хорошо бы вас обоих куда-нибудь забрали, бурчал Трофимыч. Тем не менее, какую-то бумагу в военкомат он все-таки подмахнул. Наш директор Цируль поехал в военкомат. Вернулся оттуда бледный, хотя человеком был совсем не робким. В прошлом морской офицер, капитан-лейтенант, войну прошел, был командиром торпедного катера, много чего повидал, испугать его было трудно. «Что случилось, Витя?» – глядя на него, заволновался и я. «Что с Сизовским письмом?» Военком выкинул и меня, и письмо из кабинета. Я понял, что дело приняло самый серьезный оборот. «Никит, – спрашиваю, – а что, отец ничем помочь не может?» «Да перестань, ну что вы все заладили? Отец, отец! Ну что, отец? Что он, маршал бронетанковых войск? Он же не маршал бронетанковых войск. Отец – это отец, армия – это армия. Отсрочки кончились. Идти – значит идти и служить. Не идти – значит здесь работать». Сам Никита в это время собирал группу, готовясь снимать впервые в жизни картину «Свой среди чужих, чужой среди своих». Не актерская, профессиональная кинематографическая среда – принимала его не без настороженности. Вперед, судьба моя, а нет, Господь с тобою, не правда ли, друзья, судьба судьбы судьбою, не правда ли, друзья, не правда ли, друзья, с ней может быть не сладко. Но без нее нельзя. Не правда ли, друзья? Не правда ли, друзья? С ней может быть не сладко, но без нее нельзя.